Глава 8. Покорение мира. От Кореи до всей планеты. Stray Kids Everywhere All Around the World. Есть фразы, которые рождаются как строчка в песне, а потом становятся целой судьбой. Stray Kids Everywhere All Around the World сначала всего лишь концертный лозунг и надписи на мерче, но с каждым годом она все больше походила на пророчество. Сегодня это не лозунг, а констатация факта. Stray Kids действительно звучат в разных уголках планеты, собирают залы на каждом континенте и поют на языках, которые не были для них родными. Однако этот путь не был стремительным прыжком в тусовку мировой элиты. Этот путь начинался с недоверия, с сомнений, с необходимости доказывать снова и снова. Даже наличие крупного лейбла JYP не стало пропуском в успех. Stray Kids пришлось буквально выцарапывать свое место. Первый шаг. Признание на родине. Дебют Stray Kids в 2018 году был громким, но не похожим на типичный кей-поп-старт. После одноименного реалити-шоу на сцену вышли шумные, дерзкие участники с рэпом, плотным битом и атмосферой, которая скорее напоминала уличный протест, чем глянцевый айдол-дебют. Их первый клип «Elevator» больше походил на тревожный сон, а официальный дебютный трек «District 9» — на крик вызова. Скепсис был заметен в первых рецензиях на творчество группы. Слишком агрессивно, слишком много рэпа, слишком темный концепт. Но уже с мини-альбома «I'm Not» стало понятно, что суть этого подхода — честность и целостность. Stray Kids не пытались подстраиваться, а создавали свой мир с самого первого релиза. Трилогия «I Am» стала манифестом их раннего этапа. Вместо привычных песен о влюбленности, Stray Kids говорили о тревоге, внутренней пустоте, зависти, поиске себя. My Pace предлагала идти своим темпом. Voices поднимала тему навязанных сомнений, а Third Eye говорила о попытках заглянуть глубже в собственное «я». Уже в первый год Stray Kids получили несколько наград «Новичок года» — Golden Disc Awards, Mnet, Asia Artist Awards — и собрали вокруг себя первых «Stay». Людей, которые видели в них отражение своих собственных переживаний. Эра Кле и взросление. 2019 год стал для Stray Kids проверкой и одновременно переходом к более зрелому звуку. Серия альбомов Кле показала, что группа не боится рисковать. Mirror — гимн решимости. Side Effects — эксперимент с тревожным техно и резкими ритмами. Levanter — история принятия потерь и поиска свободы. В этом же году произошла первая серьезная потеря — уход Уджина. О причинах почти не говорили, но настроение альбома «Кле Левантер» стало мягче и тише, а тексты — более личными. Это был момент, когда стало ясно — Stray Kids — не проект по шаблону, а команда, которая переживает реальные перемены. Расширение горизонтов. Япония и Азия. После того, как Stray Kids закрепили позицию в Корее, следующим шагом стал японский рынок, один из крупнейших и самых требовательных в Азии. Для многих кей-поп-групп это просто стратегический ход, но для Stray Kids он стал проверкой на универсальность. Смогут ли они передавать свои идеи и эмоции на другом языке, не теряя идентичности? Оригинальный контент на японском. Вместо того, чтобы ограничиваться переводами корейских песен, Stray Kids сразу предложили японской аудитории оригинальный материал. Уже в 2020 году японская версия «Топ» стала официальным саундтреком к аниме «Tower of God». За ней последовали «Scars» — эмоциональный трек о преодолении страхов и личностном росте, «Social Path» — фит Лиза, о боли, одиночестве и движении вперед, романтичная «Your Eyes» и японские версии популярных хитов вроде «Case 143». Важно, что тексты звучали на естественном японском, а интонация была тщательно продумана, что вызывало уважение у местной аудитории. Концерты и признание. Первое масштабное шоу в Японии состоялось в 2020 году и прошло с аншлагом. Затем были сольные концерты в Токио и Осаке, регулярное участие в японских музыкальных передачах и попадание в чарты Орикон на высокие позиции, включая первое место в недельных продажах. Позднее Stray Kids стали одной из немногих кей-поп-групп, которые смогли провести доум-тур, выступив на крупнейших аренах страны, включая легендарный Токио Дом. Достижение, доступное только самым популярным артистам. Трамплин в другие страны Азии. Япония стала отправной точкой для расширения их популярности в регионе. Stray Kids начали активно набирать фан-базу. В Таиланде, особенно благодаря харизме Феликса и его австралийским корням, на Тайване, в Индонезии и на Филиппинах, а также в Китае, несмотря на ограничения в продвижении. Группа не просто приезжала с концертами, но и работала с локальным контентом. Выпускала материалы с субтитрами, проводила онлайн-ивенты на местных языках, адаптировала соцсети для разных регионов. Мировой поворот, туры и билборд. Если японский рынок стал для Stray Kids проверкой на универсальность, то мировой тур 2019 года превратился в момент осознания. Их музыка уже принадлежит не только Азии. Первый мировой тур. District 9 Unlock. Тур стартовал в Сеуле и прошел через США, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Австралию, дом для Банчана и Феликса, Европу, Париж, Берлин, Москва, и завершился в Японии. В каждом городе зрители пели тексты песен наизусть, поднимали флаги своих стран и рисовали баннеры с личными посланиями участникам. Хотя часть концертов пришлось отменить из-за COVID-19, тур стал переломным. Stray Kids больше не были только азиатской группой и начали восприниматься как глобальные артисты. Возвращение на сцену. Tour Maniac. 2022-2023 годы. После пандемии Stray Kids вернулись с размахом. Maniac World Tour стал крупнейшим в их карьере на тот момент. Насчитывал более 30 концертов по всему миру. Собирал солдауты за минуту. На сцене постановки почти театрального уровня. В зале тысячи голосов стей, а в сети десятки миллионов просмотров фан-камер. В каждом городе участники говорили с публикой на ее языке. Английском, японском, тайском, испанском. Но всегда оставались собой. Альбомы и чартовые достижения. No Easy стал первым альбомом в истории JYP, превысившим 1 миллион продаж. Maxident дебютировал на первом месте в Billboard 200. Их дебютный триумф в главном мировом альбомном чарте. Five Star побил рекорд предпродаж в Корее — более 5 миллионов копий. Параллельно Stray Kids начали регулярно появляться на западных ТВ-шоу. The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show starring Jimmy Fallon, Good Morning America, MTV Push. Эти выходы не были разовыми промо-акциями. Они стали частью планомерного укрепления статуса группы как глобального бренда. Рекорды, награды и исторические достижения. Stray Kids — одна из немногих кей-поп-групп, сумевших покорить мир, не играя по привычным правилам жанра. Их сила в самобытности и упорстве, а не в копировании формул успеха. Именно этот путь привел их к результатам, которые обычно записывают в учебнике истории поп-музыки. Рекорды продаж. 2023 год стал переломным. Five Star на старте разошелся тиражом более 5 миллионов копий, став самым продаваемым альбомом в истории Южной Кореи на момент релиза. К тому моменту у Stray Kids уже было 6 релизов подряд, дебютировавших на первой строчке в Billboard 200. Ordinary — 2022 год, Maxident — 2022 год, Five Star — 2023 год, Rockstar — 2023 год, Eight — 2024 год, Hop, 2024 год. В мировых чартах они оказались на одном уровне с BTS и Taylor Swift, став частью элиты глобальной поп-сцены. Награды и признания. Stray Kids регулярно увозят домой главные корейские награды. MAMA Awards — лучший мужской исполнитель, лучшее выступление, альбом года. Golden Disc Awards — Bonsan и Daesan за физические продажи. Melon Music Awards, Seoul Music Awards, Asia Artist Awards за вклад в развитие кей-поп и глобальное влияние. Международная сцена также не осталась в стороне. MTV Europe Music Awards и MTV Video Music Awards как лучшая корейская группа и прорыв года. Яркие глобальные появления. В 2024 году Хёнджин стал первым айдолом JYP, попавшим на Met Gala, где появился в образе Versace и попал на обложки Vogue, Dazed, Elle. Феликс стал амбассадором Louis Vuitton и снялся в международной рекламной кампании бренда. Stray Kids выступили на крупнейших фестивалях планеты — KCON, Lollapalooza, Global Citizen Festival, где их перформансы транслировались для миллионов зрителей по всему миру. Лидеры четвертого поколения. В кей-поп каждое поколение айдолов задает свои ориентиры. Для четвертого поколения этим ориентиром стали Stray Kids. Не по решению индустрии, а по естественному признанию. Их лидерство строится не на внешних рекордах, а на том, что они изменили саму структуру ожиданий от айдольской группы. Что значит быть лидером поколения? Лидер поколения — не титул, который можно присвоить на пресс-релизе. Это сочетание факторов. Собственный музыкальный язык, узнаваемый с первых секунд, влияние на эстетику и визуальный стиль индустрии, фан-база, готовая следовать за группой в любую экспериментальную зону, способность быть актуальными за пределами Кореи. Вклад Stray Kids в кей-поп. Творческая независимость. Банчан, Чанбин и Хан, Срирача, создают значительную часть дискографии сами. Пишут музыку, сочиняют тексты, продюсируют. Это стало примером для молодых артистов, показав, что айдол может быть полноценным автором. Жанровая гибкость. От тяжелого рэпа и EDM до симфонических вставок и психоделических переходов. Venom, God's Menu, Case 143. Новые темы. Stray Kids вывели в центр кей-поп разговор о тревожности, идентичности, ощущении чуждости, разрушив клише, что айдольская музыка — это только романтика и яркая энергия. Визуальный язык. Клипы с плотным монтажом, символизмом и киношным подходом. После их успеха агрессивная и концептуальная подача стала новым трендом в индустрии. Чем они отличаются от коллег? У Stray Kids нет задачи догнать или переиграть другие группы. Их путь — это отдельная траектория. BTS строит нарратив на философских концепциях и личных историях. А TZ делают ставку на кинематографическую хореографию и единый визуальный мир. TXT развивают темы подростковой психологии и романтики. Stray Kids превращают хаос, внутреннюю борьбу и уязвимость в искусство, которое не маскирует несовершенство, а делает их частью силы. Не только айдолы. Культурное влияние Stray Kids. Сегодня Stray Kids — это не просто музыкальная группа, а культурный феномен. Их влияние ощущается в соцсетях, моде, дискуссиях о ментальном здоровье и даже в академических исследованиях о современной поп-культуре. Цифровое пространство как продолжение сцены. Stray Kids создали образ группы, которая всегда на связи. Они не ограничиваются релизами альбомов и официальными интервью. YouTube. Авторский сериал SKZ Code, закулисные блоги, документальные форматы. Поклонники следят за ними, как за персонажами долгого сериала. TikTok. Вирусные танцевальные челленджи и юмористические скетчи, которые подхватывают даже те, кто не слушает кей-поп. Weverse. Место, где участники делятся личными моментами и мыслями, создавая эффект личного диалога. В их подаче нет холодной дистанции. Наоборот, создается ощущение дружбы, а не звездного образа. Социальные темы в музыке и в медиа. Stray Kids открыто говорят о вещах, которые в массовой культуре часто обходят стороной. Тревожность и эмоциональное выгорание, давление ожиданий, чувство одиночества, право на инаковость. Они не предлагают быстрых решений и не прячут уязвимости за яркими клише. Их позиция проста. Ты не обязан быть идеальным, чтобы быть достойным. Именно поэтому тексты Stray Kids нередко становятся предметом обсуждений на форумах, в статьях и научных исследованиях о поколении Z. Эффект присутствия. Stray Kids добились того, что их фан-база чувствует. Группа — это не далекие кумиры, а участники общего опыта. Эта вовлеченность делает их не только артистами, но и культурными собеседниками, влияющими на то, как молодые люди по всему миру говорят о себе и о своем месте в обществе. Заключение. Они не просились. Они прорвались. История Stray Kids не о счастливом билете и не о чудесах. Это история о том, как люди сами построили себе дорогу, шаг за шагом, ошибаясь, вставая, пробуя снова. Они прошли через сомнения и скепсис продюсеров, через уход участников, через необходимость доказывать, что их музыка имеет право на существование в индустрии, где легко раствориться в шаблонах. Stray Kids не искали легкой славы. Они не подстраивались под ожидания, а шли своим путем, даже если он казался странным и шумным. И в итоге оказалось, что миллионы людей по всему миру чувствуют то же самое. Хотят быть услышанными и принятыми такими, какие они есть. Именно поэтому их девиз «Stray Kids Everywhere All Around the World» перестал быть просто строчкой из песни. Он стал картой невидимой сети, соединяющей людей в разных странах, на разных языках, но с одним общим ощущением. Быть собой достаточно, чтобы найти отклик в чьем-то сердце.